Глава 10. Наблюдение над Луной. Барбикен действительно нашел единственную сколь-нибудь вероятную причину отклонения. Как бы ничтожна она ни была, только она и могла повлечь за собой отклонение снаряда от надлежащего направления. Она оказалась роковой. Смелая попытка из-за нелепой случайности оказалась обреченной на неудачу, и если не произойдет какого-нибудь нового, совершенно исключительного события, им не удастся попасть на Луну. Пройдут ли они хотя бы настолько близко от нее, чтобы разрешить некоторые проблемы физики и геологии земного спутника, которые до сих пор оставались неясными? Вот единственный вопрос, занимавший наших путешественников в данную минуту. О своей судьбе они не хотели и думать. А между тем, что ожидало их среди беспредельных пустынь, если не хватит воздуха, который они скоро должны израсходовать? Еще несколько дней, и они задохнутся в снаряде, который блуждал теперь по прихоти неведомых сил. Но эти несколько дней казались друзьям веками, и они каждую минуту посвящали наблюдениям над Луной, на которую уже не надеялись попасть. Расстояние, отделявшее снаряд от Луны, определялось в это время в 200 лье. С точки зрения рельефа лунного диска, путешественники были сейчас фактически дальше от Луны, чем жители Земли, вооруженные мощными телескопами. В самом деле, мы знаем, что телескоп, установленный Джоном Россом в Парсонстоуне, давая увеличение в 6500 раз, приближал Луну на расстоянии 16 лье от Земли, а благодаря мощному окуляру Лонгспика ночное светило при увеличении в 48 тысяч раз оказывалось приближенным почти на расстоянии 2 лье, что позволяло изучить во всех подробностях любой предмет диаметром не менее 10 метров. Итак, без телескопа топография Луны на таком расстоянии не поддавалась сколь-нибудь точному изучению. Глаза улавливали лишь смутные контуры огромных низин, довольно произвольно называемых морями, но характер этих низин установить было невозможно. Рельефы горных хребтов расплывались благодаря яркому отраженному свету солнечных лучей. Человек, ослепленный этими лучами, невольно отводил глаза, словно от блеска расплавленного серебра. Вместе с тем уже ясно обозначилась форма Луны в виде вытянутого шара. Она казалась гигантским яйцом, острый конец которого был повернут к Земле. В далекую эпоху своего образования Луна в жидком или газообразном состоянии представляла собой шар совершенно правильной формы, но вскоре, притянутая к Земле под действием силы тяготения, Луна несколько вытянулась. Став спутником Земли, она утратила первоначальную скорость и частоту формы. Ее центр тяжести сместился по отношению к ее геометрическому центру. Именно из этого некоторые ученые вывели заключение, что на противоположном полушарии Луны, которого никогда не видно с Земли, могли сохраниться воздух и вода. Этот общий контур Луны наши путешественники могли наблюдать лишь в течение нескольких минут. Расстояние снаряда от Луны очень быстро сокращалось. Скорость снаряда, значительно снизившаяся, превосходила все же в 8 или 9 раз скорость железнодорожных экспрессов. Наклонное положение снаряда порождало в Мишеле Ордане некоторую надежду, что они коснутся хотя бы какой-нибудь точки лунного диска. Мишель никак не мог помириться с тем, что снаряд не попадет на Луну, и непрестанно заговаривал об этом, но Барбикен, как более авторитетный ученый, разубеждал его в этом со всей беспощадностью логики. «Нет, Мишель, нет», — говорил он. «Попасть на Луну мы могли бы, только падая на нее. А мы не падаем. Мы находимся под влиянием двух сил — центра стремительной, которая притягивает нас к Луне, и центробежной, которая неумолимо отталкивает нас от нее». Это было сказано таким убедительным тоном, что Мишель потерял, наконец, всякую надежду. Снаряд направлялся к северному полушарию Луны, которое на лунных картах помещают внизу, так как эти карты сняты при помощи телескопа, дающего, как известно, перевернутое изображение. Одна из таких карт — Маппа Селенографика, лунная карта Берра и Медлера, в настоящую минуту лежала перед Барбикеном. Северное полушарие представляло собой обширные равнины, на которых кое-где возвышались горные пики. Полночь наступила полнолуние. В этот момент друзья находились бы уже на Луне, если бы злополучный болид не отклонил их от первоначального направления. Луна к этому времени уже достигла точки, точно вычисленной Кембриджской обсерваторией. Это была математическая точка лунного перигея в зените 28-й параллели. Наблюдатель, поместившийся в это время на дне колоссальной Колумбиады, направленной перпендикулярно к горизонту, увидел бы Луну прямо над собой. Если бы продолжить ось орудия, она прошла бы в точности через центр Луны. Нечего и говорить, что наши путешественники в эту ночь с 5 на 6 декабря не смыкали глаз. Да и можно ли было спать, находясь так близко от этого нового неведомого мира? Какое там? Все чувства друзья сосредоточили на одном единственном желании — видеть, как можно больше видеть. Они были представителями Земли, представителями человечества всех эпох, и сейчас их глазами, через их посредство, человеческий род проникал в тайны своего спутника. В сильном волнении путешественники переходили от одного иллюминатора к другому. Они вели точные наблюдения при помощи подзорных труб, то и дело сверяясь с имеющимися картами. Барбикен записывал все подробности наблюдений. Первым наблюдателем Луны был Галилей. В его распоряжении была очень слабая труба, дававшая приблизительно 30-кратное увеличение. Несмотря на это, ему первому удалось установить, что пятна, испещряющие лунный диск, как глазки павлиньего хвоста, не что иное, как горы. Он даже измерил некоторые высоты, которые, по его преувеличенным расчетам, оказывались равными приблизительно 1/20 диаметра лунного диска, или 8800 метрам. Но Галилей не оставил после себя карты своих наблюдений. Несколько лет спустя данцигский астроном Гевелий, измерения которого были правильны лишь дважды в месяц, в первую и вторую четверть Луны, высчитал, что высота лунных гор на самом деле значительно меньше, а именно равна 1/26 диаметра Луны. Его цифры, в противоположность Галилеевым, оказались преуменьшенными. Этому ученому мы обязаны первой картой Луны. Круглые светлые пятна на лунном диске представляют кольцеобразные горы, так называемые цирки, а темные — обширные моря, которые в действительности не что иное, как равнины. Гевелий дал этим горам и морям земные имена. Таким образом, на Луне оказались, например, Аравия с Синаем, Сицилия с Этной в центре, Альпы, Апеннины, Карпаты, Средиземное и Мраморное моря, Черное море, Каспийское море. Эти названия мало применимы к лунным морям и горам, которые совершенно не похожи по очертаниям на своих земных соименников. Вряд ли в большом белом пятне с остроконечным мысом, граничащим на юге с обширными лунными материками, можно угадать Индийский полуостров, Бенгальский залив и Кахинхину. Поэтому естественно, что эти имена не сохранились. Другой картограф, глубже познавший человеческие слабости, предложил новые наименования, льстившие человеческому тщеславию, а потому быстро и охотно принятые и укоренившиеся в науке. Это был отец Риччиолли, современник Гевелия. Его карта была выполнена не точно со множеством грубейших ошибок, но зато лунные горы он окрестил именами великих людей древности и современных ученых, что и вошло впоследствии в обычай. В 17 столетии астроном Доминико Кассини составил третью лунную карту, хотя эта карта была выполнена лучше, чем Риччиолева, но она не давала точных размеров. Несколько ее изданий разошлось, но затем медную доску, долго хранившуюся в королевской типографии, продали на вес, как негодную вещь. Другой знаменитый французский математик и гравер Лагир вычертил карту размером в 4 метра, но она никогда не была напечатана. После него немецкий астроном Тавия Майер в середине 18 столетия начал было издание великолепной карты по точным, им самим проверенным измерениям, но смерть ученого в 1762 году прервала его замечательный труд. Затем следует назвать Шреттера из Лилиенталя, сделавшего наброски многочисленных лунных карт. Далее некий Лорман из Дрездена изготовил таблицы в 25 листов, из которых 4 были гравированы. Наконец, в 1830 году Берр и Медлер составили свою знаменитую «Маппа селенографика». На этой карте совершенно точно изображен лунный диск в том виде, как он представляется земному наблюдателю. Но расположение гор и равнин верны только в центральной части Луны. Прочие же части — южная, северная, восточная и западная — даны в уменьшенном виде и поэтому несравнимы с центральными областями Луны. Эта топографическая карта размером в 95 сантиметров, разделенная на 4 части, представляет шедевр лунной картографии. После перечисленных ученых можно упомянуть о лунной карте немецкого астронома Юлиуса Шмидта, о топографических трудах отца Секки, о замечательных опытах английского любителя Уоррена де ла Рю и, наконец, о карте Ле Кутюрье и Шепюи, выполненной в 1860 году в ортогональной проекции с удивительной точностью и отчетливостью. Таков перечень различных лунных карт. Барбикин располагал двумя из них — картой Берра и Медлера и картой Шепюи-Лекотерье. Они должны были облегчить ему его наблюдения. Что касается оптических приборов, то в распоряжении Барбикина имелись отличные морские подзорные трубы, специально приспособленные для этого путешествия. Они увеличивали объекты в 100 раз и, стало быть, могли приблизить Луну к Земле на расстоянии менее 1000 лье. Здесь же, в снаряде, на расстоянии 120 километров от Луны и в среде, где атмосфера не препятствовала видимости, эти приборы приближали Луну на расстоянии 1500 метров.